Гаага, суббота, февраль 1882. Дорогой Тео, твое последнее письмо со вложением 100 франков я получил и от всего сердца благодарю тебя за присланное. Ты пишешь мне о дне рождения отца. Должен тебе сказать, что вдали от всего этого я чувствую себя замечательно хорошо. У меня есть то спокойствие, которое мне так нужно для работы. Когда я думаю об Эттене, на меня нападает нечто вроде дрожи, как будто бы я нахожусь в церкви. В конце концов, что с этим поделаешь? И еще раз, что с этим поделаешь? Ты не должен на меня сердиться, Тео. Я не придираюсь. Написав мне кое-что о том, что делается дома, ты полагал, может быть, что доставишь мне удовольствие. Однако никакого удовольствия я не получил. Ты считаешь, что маленькая акварель лучшие из тех моих вещей, которые ты видел. Ну, это все-таки не так. Мои этюды, находящиеся у тебя, гораздо лучше. И летние рисунки пером тоже лучше. Акварель ничего не стоит. Вообще, я тебе ее послал только для того, чтобы показать, что нет ничего невозможного в том, что со временем я смогу работать и в акварели. В других же вещах заключено много больше серьезного изучения и добротности, хотя они и смахивают на зеленое мыло. Если бы у меня действительно было что-нибудь против господина Терстига, я же ничего против него не имею, то это было бы приблизительно вот что. Вместо того, чтобы побуждать меня к трудному изучению модели, он скорее толкает меня к тому процессу, который едва только наполовину годится для передачи того, что я, соответственно, моей сущности – хочу выразить при помощи моего собственного темперамента. Само собой, понятно, я был бы страшно рад, если бы мне удалось продать рисунок. Однако мне доставляет значительно большее удовлетворение, когда такой истинный художник, как Вейсенбрух, говорит о таком непродажном этюде. Это верно. Я мог бы работать по этому. Видишь ли, хотя деньги, особенно теперь, мне очень дороги, но номер первый для меня остается все же работа над тем, что нужно. И вот то же самое, что сказал Вейсенбрух об одном пейзаже Плагенфельда, сказал и Муве об одной фигуре, а именно фигуре старого крестьянина, сидящего у очага и смотрящего перед собой, будто созерцая вещи прошлых времен, возникающие в пламени. Долго ли, мало ли это продолжится? Но все-таки единственный путь – это глубокое проникновение в натуру. Нужно только быть правдивым, говорит Гаварни. Пусть человек побудет некоторое время среди затруднительных маленьких горестей жизни. Из этого можно выбраться, и те же самые его рисунки, которые раньше отвергались, впоследствии найдут покупателя. Поскольку я больше изучаю модель, постольку я, само собой разумеется, лучше ее и рисую. С получением модели у меня дело идет довольно удачно. Сегодня, например, у меня ребенок. Он сейчас должен полчаса отдохнуть, и я пользуюсь этим получасом, чтобы написать тебе. Еще раз большое спасибо тебе за присланное. Мысленно жму твою руку. До свидания. Постскриптум. Сегодня я сделал еще два этюда с ребенком. Становится темно. Добрый вечер.